Никак не могу взять в толк, что за радость мотаться по свету. Набирается опыта, это ему на пользу. Пусть перебесится в молодости. Мистер Уиллард закрыл глаза. Разговор его утомил. Миссис Уиллард пошла на кухню и увидела там Кэрри. «Как папа?» «Кончается. Осталось несколько дней. Слава богу, он хотя бы не мучается». «Слава богу». Из всех них только Кэрри по-настоящему жалела отца. Они любили друг друга. Правда, скорбь сглаживалась ее беременностью. Склонная к полноте Кэрри теперь была круглой и выглядела довольной. Ее внешность полностью гармонировала с ее сутью. Уютная домохозяйка, обожающая своего мужа. Миссис Уиллард дала дочери письмо от Джима. Кэрри обрадовалась. «Я очень надеюсь, что он вернется и будет жить здесь. И я тоже. Интересно, каким он стал. Это мы узнаем, когда его увидим. А теперь сходи-ка к отцу и побудь с ним». Кэрри вышла из кухни, а миссис Уиллард принялась готовить бульон для мужа. У нее гора с плеч свалится, когда он умрет. Куда мог запропаститься этот страховой полис? Может, он у его друга, судьи Клейпула? Ну, до завещания все разъяснит. В Лондоне было серо и влажно, и Салливан, шагавший мимо Сент-Джеймского дворца к себе в отель на Маунт-стрит, пребывал в дурном расположении духа. Он только что отобедал у Герберта Джорджа Уэллса, которым восхищался, если не как писателем, то как личностью. Вечер прошел хорошо. Мистер Уэллс был в прекрасной форме. И тем не менее Салливан испытывал смутную досаду из-за того очевидного факта, что этот великий не только не прочел ни одной из книг Салливана, но даже не слышал о нем. Разумеется, Уэллс уже старик, но все равно Салливан был выведен из равновесия этим напоминанием о его литературном провале. Ночь была темной, а затемнение делало ее еще чернее. По улицам гулял холодный ветер. Салливана пробрала дрожь, и он запахнул ушей шинель. Он выпьет чего-нибудь крепкого в баре, даже рискуя при этом столкнуться с Амелией, которая теперь была в Лондоне. Агрессивная, суетливая, жаждущая похоронить прошлое, его бывшая жена была невыносимо веселой. Конечно же, Амелия была там, худая и неприбранная, восседала она в баре, окруженная другими журналистами. Она писала репортажи о войне для одного левого журнала. «Пол, дорогой, иди сюда!» Он подошел. Другие журналисты почтительно поздоровались с Салливаном. Слава богу, хоть они-то знали, что он писатель. К писателям они питали уважение, хотя его журналистику всерьез и не воспринимали. Он почти не осуждал их за это. Салливан пожал всем руки. Он знал о взглядах почти каждого. Те из них, что не были сталинистами, были тайными троцкистами. Салливан был аполитичен. А вот Амелия с головой увязла в политике. Она говорила быстро, завладевая всеобщим вниманием. «Пол, такая душка! Нет, правда, я всегда считала, что с бывшим мужем нужно дружить, а?» Этот вопрос был обращен ко всем сразу, и потому на него никто не ответил. «Я считаю, что если мы хотим быть цивилизованными людьми, то не стоит горевать из-за неудач в браке или в чем-то там еще, исключая разве политику?» Она была немного пьяна. «Кажется, это в стиле милого старого циника Ларшфуко, а? Хотя что не скажешь, все в его стиле». Она весело рассмеялась, а затем повернулась к Салливану. «Ну, где ты сегодня был?» «Ужинал с Гербертом Уэллсом». Этот раунд Салливан выиграл. Все сразу же бросились расспрашивать его об Уэллсе, и Амелия временно перестала быть центром внимания. Даже когда она во весь голос потребовала выпивку для бывшего мужа, инициатива осталась за ним. «Он был очень любезен, мы говорили главным образом о писательстве. Он прочел одну из моих книг, и мне это было очень лестно. Не то чтобы ему понравилось, но все же...» «Твое виски, Пол!» — Амелия подвинула ему стакан. Он сделал глоток, и Амелия воспользовалась паузой. «Я думаю», — сказала она, обращаясь к присутствующим, — «что минуют годы, прежде чем в Англии к власти придет лейбористское правительство. Шайка Черчилля Клайвдена окопалась со всех сторон, и, между нами говоря, я ничуть не удивлюсь, если они установят какую-нибудь несвергаемую диктатуру, которую можно будет сбросить только революционным путем. Но пока англичан раскачаешь на бунт против чего-нибудь, 100 лет пройдет. Нация мазохистов какая-то». Пол удивлялся, что Амелию принимают всерьез. Не ему, конечно, ее критиковать, он ведь был ее мужем. Хотя, когда они познакомились, она была другой. Спокойная, задумчивая девушка, она обожала его, пока не выяснилось, что физическая близость между ними невозможна. И тогда она стала мужеподобной и агрессивной, защитная реакция. Он решил, что виноват в этом он сам или, по меньшей мере, его сексуальная ориентация. Неужели на все, к чему он прикасается, находит порча, как на эту теперь крикливую, надоедливую женщину? Салливан допил виски и встал.